Глава 5. Роковая ошибка. Дневной жар уже проник в комнаты, где гулял сквозняк. Элбасая шлепала по спальне, она предпочитала в это утро остаться тут подольше. Несмотря на обещание, данное Гаю, ей сегодня не хотелось никаких переговоров и встреч. Она потянулась, стоя в проеме выхода, но на площадку не пошла, уже было жарко. А еще мог нагрянуть какой-нибудь гость. Элла отрегулировала брюки до размера по колено, поверх безрукавки из куска ткани соорудила тунику, такую, какую видела на Гае. Подвязал ее шнурком, сплетенным из лент, кем-то положенным в комнате. Посмотрела на свои ноги и решила ходить босиком. Потом смотрела на море вдали, захотела искупаться. Эх, она допустила маленькую неточность в конструкции параплана. Отсюда вполне можно долететь до берега. А потом вернуться, поймав нужный поток. Затея не казалась трудноосуществимой, если добавить секцию из тканей парус, порванные стропы заменить и усилить. Да возни многовато ради праздного приключения и купания. Неизвестно, позволит ли ей вернуться. Эл вспомнила реакцию Дайониса. Гай, как и Дмитрий, наверняка дружить умеет. И если кого отметил как друга, относится к тому с теплотой и заботой, шуточками, затеями. Она опять думает о прежнем Дмитрии, а вот все еще вернется. В соседней комнате слышалась какая-то возня. Эл вспомнила об Иоле. Там что-то такое стряслось трагическое, судя по тому, в какое смятение пришла Иола. Она вышла в соседнюю комнату и остановилась. Смеяться было жестоко. Маленькая Иола пыталась впихнуть в довольно узкий дверной проем ее парашют. Держа перед собой огромную массу ткани, перекрученную веревками, громадина парашюта заслоняла от взгляда всю Иолу. Местные умники не догадались его сложить, что свело бы страдания девушки к минимуму. Ткань была тонкая и легкая, но в таком виде стала испытанием для маленького существа с ручками, не способными охватить эту горку ткани. Эл метнулась к ней. «Ой, прошу прощения, я потревожила вас!» — раздался из центра этой массы голосок девушки. «Спасибо, что принесли его, Иола, бросайте на пол!» «Он закроет весь проход!» «Бросайте!» Ворох тканей и веревок с приятным шелестом посыпался на пол, и Иола, розовая, смущенная, чуть не плача, представила перед Эл. Она была такая хорошенькая и смешная, что Эл не сдержалась, хохотнула, и чтобы девушка решилась войти, просто взяла ее за талию и перенесла через груду ткани, как статуэтку. Нужно было меня позвать. «Вы гость». «Но это моя вещь». Иола не нашла, что ответить, и она смутилась от этого еще сильней. «А кто же вас надоумил принести его сюда?» — спросил Эл. «Гай». Подняв лицо к потолку, она поняла, кто автор этого издевательства. «Но я ему задам», — не удержалась Эл. «Нет-нет», — запротестовала Иола, потому что уловила, что Эл представила себе наказание. «Но если вы меня попросите, Иола...» «Я прошу». Чтобы дать Иоле передышку и возможность успокоиться, Эл сама собрала в охапку парашют, затащила его в залу. Потом по-хозяйски отодвинула в сторону стол. Он оказался не тяжелым, а выглядел солидно. Расставила по стенам сиденья и кресла. Она могла принять делегацию из 10 с таким запасом сидячих мест. Потом началось разбирательство с горой ткани. Стропы изрядно перепутали. В куполе она обнаружила порез. Иола стояла, но не решалась предложить помощь, поскольку не понимала, что делает Эл. А Эл не пришло в голову, что она ждет разрешения или просьбы о помощи. К счастью для Иолы, в комнату не вошел, а примчался Гай. Иола тут же стала казаться еще меньше на его фоне. «Я так и знал, меня подождали бы». «Ты был занят обучением», — заметил ему Иола, и Эл поняла, что в местной иерархии Гай никак не выше Иолы, судя по ее тону, вдруг приобретшему нотки назидательности и осуждения. А уж как смиряюще она посмотрела на него. «Я знаю, что это ты попросил Иолу принести сюда все это», — сказала Эл и кинула в Гай соответствующий взгляд. «Ты, наверное, заметил, что это мое». Иола согласилась, кивнула. Было бы удивительно, если бы он смутился. «Но было же смешно», — сказал он. «Иола, ваше право. Какое наказание он заслужил?» «Я его прощаю», — прошептала Иола. «Это самое-самое страшное», — скорбным голосом произнес Гай и опустился перед девушкой на колени. Она зарделась, как цветок мака. «Будешь помогать мне распутывать, и это не вопрос, дружок», — сказала Эл Гаю и кивнула Иоле. «Если вы хотели уйти, то я с радостью вас отпущу». Иола прижала ручки к груди, поклонилась и ушла. «А ты жесток», — сказала Эл, хмурясь. «Не сердись, она знает, почему я так. Ты ей нравишься?» «Я знаю, ее сватали за меня». И ты ее отверг? Зачем мне жена, которая видит меня насквозь? Я собираюсь путешествовать, так что все эти затеи не для меня. Она нравится Дейонису. Какое все сложно, заметила Эл. Да здесь каждый появился не случайно. Иногда здесь специально знакомят потенциальных супругов ради будущего. Но лучше нам эти темы не обсуждать. Он указал на парашют. Что мне с этим делать? Тащи на площадку. Здесь мало места. А, наверное, считала дозу наказания. Терпения Гая не хватило. На четверть дела он взревел к небу, кидая в пыль комок из перепутанных строп. Этому конца не будет. В чем смысл? А простой, если мне сюда удалось подняться, то как я спущусь? Как все спускаются по лестнице через подземные ходы. Выйдешь наружу. Только попроси, тебя отсюда с радостью проводят. Утром был целый консилиум по твоему поводу. Собрались все мэтры, заседали долго. Что решили, никто не знает. Да и не со мной говорить не хочет. Можно я это брошу? Он презрительно посмотрел на спутанные веревки. Нет, трудись или иди гуляй, другим делом займись, сказала она ровным задумчивым голосом, расправляя часть купола. Это глупо, возмутился Гай. Держать свои вещи в порядке не глупо. Кто тебя этим снабдил? Это материализация идеи. Мне вдруг повстречался старичок внизу. Седенький и тощий, сказал Гай. Он специально там живет. Прежде чем какой-нибудь желающий начнет штурмовать гору, он появляется рядом и начинает спрашивать, как тут, мол, собирается влезть на неприступную скалу. Большинству хватает простой беседы с ним, чтобы назад повернуть. Мне он помог, ему хотелось увидеть, что получится, заметила Эл. Он весьма ловко извлекал откуда-то ткань веревки, да еще в таком количестве. Мне осталось только все это представить, как в сказке. Ты уже странник. Я видел, как ты что-то извлекал ниоткуда. Даже объяснил, как твоя сила позволяет концентрировать материю и создавать иллюзию предметов. Эл тряхнула купол. Не иллюзия. Красивая штука, полетать бы на такой. Даже не думай и не смей. В твоем случае это не сработает. Это почему же? Ты слишком большой. Если добавить в середину фрагмент, усилить веревки, он меня выдержит даже нас двоих, заявил Гай авторитетно. Летать еще надо уметь. Эл грозно зыркнула на него и поняла, что парашют нужно прятать. Я знаю, как с этим справиться, заявил Гай. Он убежал, скоро вернулся. В одной руке он нес сиденье, а другой вел за собой Юлу. Эл от возмущения до речи потеряла. Он поставил сиденье, водрузил на него безропотную Юлу. Она вместе с сиденьем была ниже его плеча. А потом он взял один край купола и вручил его девушке. Ткань растянулась и сама расправилась. Порыв ветра надул купол пузырем, и успела метнуться, а Гай получил ощутимый пинок ниже спины. «Тупица!» — рыкнул странник. «Ее снесет! Обрыв рядом, думай, что делаешь!» «Вот это тяга!» — ликовал Гай, потирая ушиб. «Огромный какой!» Его выходка позволила все же расправить ткань, разделить пополам спутанные стропы, и работать стало легче. Иола оказалась мастером развязывания путанных узлов. Она быстрее Эл разобрала порученную путаницу из веревок. Гай сообразил, как их ровно уложить и не запутать опять. Трое, наконец, улыбнулись друг другу, самое сложное было позади. Потом Эл продемонстрировала Иоле, в каком объеме можно было сложить эту груду ткани. Иола была искренне потрясена. Эл унесла конструкцию в личную комнату к недоумению Гая. «Надо заменить было порванные веревки», — сказал он. «Зачем, если он не понадобится? Отдам его в распоряжение наставника. Столько тканей и веревок всегда пригодятся», — подвела итог Эл. «А зачем мы его складывали?» — обиделся Гай. «Потому что так правильно», — ответила ему Иола со своего места. «А ты там будешь стоять, пока Эл сойти не попросит?» — съехидничал Гай. Эл подошла и подала Иоле руку. «Простите, нет привычки», — извинилась она. Иола сошла с сиденья и сообщила. Когда сидит светило, наставник будет ждать вас для беседы. Я приду за вами. Еще вас желал видеть Дейонис, но не в присутствии Гая. Отлично, пойду отдохну. Все свободны, — сказала Эл. Иола стала уходить, а вот Гай двинулся за Эл. А мне-то куда? А тебе виднее, — сказала она. Тебе ничего не нужно. Для услуг у меня есть Иола. И не она одна. Я тоже друг. Вот что, друг. Иди поброди в одиночестве, подумай, за что я сегодня тебя видеть не хочу, — сурово ответила она. — Эл, за что? — Вернешься завтра, мы поговорим. — Не уйдешь немедленно, встретимся послезавтра. И чем дольше будешь стоять, тем больше суток я буду прибавлять. Гай предпочел не спорить.